Братья и сестры, я сейчас прочитаю это место, которое является темой нашего общения. И часть этого стиха записана у нас вот как текст большими буквами на стене. Это книга Иисуса Навина, 24 глава. Я прочитаю с 14 стиха. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской». Друзья дорогие, вот чтобы понять силу вот этих слов, которые мы сейчас прочитали, даже я бы сказал так, трагичность, чтобы проникнуться вот в смысл этого текста, нужно хорошо понять те обстоятельства, при которых эти слова были произнесены. Ну, как богословы говорят, нужно знать исторический фон. Это очень важно. Очень часто, когда мы не знаем всех обстоятельств, которые были вот в то время, мы можем упрощать, искажать текст Писания. Можем вообще неправильно его понимать. Для примера, когда-то я прочитал проповедь Чарльза Финнея. Это такой выдающийся проповедник 18 века. Хорошая проповедь. А затем, когда я узнал, что эта проповедь была произнесена в селе, где свирепствовала эпидемия чумы, то я совсем по-другому воспринял каждое предложение, каждую фразу этой проповеди. Согласны, да, что очень важно знать, понимать исторический фон текста Библии. И вот здесь я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы с вами прониклись и поняли, вот какими мыслями, какими чувствами руководствовался Иисус Навин. Вот когда это слово он сказал, ему было 110 лет, Иисусу Навину. Это прошло уже странствование по пустыне, эти опасности, которые окружали их пустыни, Черное море, через которое они прошли, недостаток воды, жара пустынная, змеи ядовитые, и многие другие опасности. Благословение Божие испытывали, когда Бог охранял их, воду посылал, давал хлеб, как манную, питал их. Все это уже осталось в прошлом. И затем у них было переживание. В этой земле, в Ханаанской, в которую они хотели войти, это как мечта их была, стремление, цель жизни. А там были такие крупные непреодолимые города. Вот город Иерихон. Боялись они. Как? Такие стены. Смотрели, стояли так вот, к небесам смотрели на эти стены и говорили: «Стены до небес! А мы такие маленькие! Как мы можем завоевать этот город?» И вместе с тем все трудности, все опасности уже позади. Господь совершил победу, спали стены Иерихонские. И много других благословений было. Бог градом побивал врагов, солнце останавливалось, чтобы дать возможность окончательно добить недобитых, и масса других благословений. А теперь народ завоевал города, привык уже к новому месту жительства и успокоились. И пришло время, Иисус чувствует, уже мне остается немного жить. 110 лет прожил. А когда Моисей был, и он служил Моисею, то Помните, он был молодым, юношей был, а Моисей был уже дедушкой. А теперь он стал дедушкой, 110 лет. И переживает, он знал, что народ израильский, так и Моисей ему говорил. И он сам это видел, он проницательный был, хотя, может быть, уже и зрение не такое было, а знал, что народ израильский полностью Богу не служит. Нет той преданности, которая у Моисея была, которая у него была, которая была у многих вождей израильских, ну и у рядовых, много было преданных. А вот у большинства такой преданности Господу уже нет, и он об этом сильно переживал. И принял такое решение: перед тем, как я умру, соберу весь Израиль. И собрал. Сошлось огромное собрание. И вот Иисус Навин решил произнести свою предсмертную речь, целью которой было убедить, приложить все старания, чтобы убедить народ израильский служить Господу, что только Господь достоин поклонения, правильно только Ему служить. И очень стыдно, очень неверно, даже позорно, кроме живого Бога, прислуживать еще идолам. А это проявлялось уже при жизни Иисуса Навина. Иисус делает выбор. Сначала он в своей речи перечислил благословения. Перечислил, упомянул и о Черном море, упомянул о важных событиях, которые произошли в пустыне. А потом говорит, призыв делает. Сначала сделал обзор, как вот мы поем псалом: «Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Это же самое сделал так вот всенародно Иисус Навин. А теперь делает призыв, просит, убеждает, настойчиво говорит: «Отвергните богов, которым служили отцы ваши, будучи в Египте и за рекою». Друзья дорогие, если бы у них не было этих богов, этих идолов, то нужно было бы Иисусу Навину делать такой призыв. Думаю, это была бы не актуальная тема. Это бы не нужно было делать. Видимо, они наряду с поклонением живому Богу, они служили или прислуживали своим маленьким идолам. Конечно, эти идолы были как бы в тени. Их прятали по семьям, прятали в шатрах, прятали под полом, под покрывалом в шатрах, чтобы, не дай Бог, не узнал Иисус Навин или кто-то из вождей. А во многих семьях были эти маленькие идолы. Знаете, что такое теревинф? В Библии встречали слово теревинф? Это что-то есть, домашний бог. Были боги такие, храмовые идолы у язычников. И были домашние божества. Маленькую куколку такую сделают, пучеглазую, и поклоняются ей в тайне, чтобы никто не знал. Открывает из-под полы там, достает, когда уже стемнеет, становится на колени. И мой милый Молох. И не стыдно было. Не вспоминал, что столько Бог сделал благодеяний им. Я тебя люблю. Помоги мне. Излагали просьбы, благодарили, а потом прятали. Так, дрожащими руками прятали. Как один мальчик говорит: «А у нас дома есть телевизор». Он под бельем у папы в шифонере. И он вечерами смотрит. Иисус Навин это знал, что такое плачевное положение в народе израильском. И он предложил сделать выбор. Я задам вопрос, друзья. Что поставил для выбора Иисус Навин? Вот мы читаем. Во-первых, Господу Богу поклоняться. Потом еще три варианта. Помогите мне. Боги египетские вышли из Египта и прихватили с собой богов из Египта. Представляете, прошли через море, приняли крещение и прихватили с собой этих идолов. Через море прошли, когда Господь столько чудес являл. Кажется, все сердца должны были биться так вот, тук-тук-тук, одновременно, только Господу, никому больше другому. Ну, мы же так зависимы от Господа. Нет, оказывается, не так было. Там в тайне где-то у них были идолы. Об этом Стефан, когда говорил свою защитную или обвинительную речь, он упомянул. Это он процитировал слова пророка Амоса. Я сейчас прочитаю их. Это книга Амоса, 5 глава, 26 стих. «Вы носили скинию, 25-го, приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев?» Вопрос. «Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя ему». Я думаю, пророк Амос говорил правду, да? Оказывается, находился народ израильский в пустыне, а у них была скиния, не Божья скиния, не Моисеева, не ту, которую Моисей сделал по указанию от Бога. Да, это была красивая скиния, служение такое величественное было, торжественное, жертвы приносились. А кроме этого, параллельно, нелегально, существовала другая скиния, изображение, звезда Бога Римфана, которую они носили в пустыне и поклонялись. Не просто ж носили, а для того, чтобы поклоняться. Куда смотрел Моисей? Думаю, если бы Моисей знал, то он бы там бы, ну, изрубил бы это, все стер в порошок, как этого тельца. Но, видимо, это делалось в тайне от Моисея. А Бог-то видел. А Бог видел и долготерпел. И посылал им манну. Посылал все необходимое. И воду давал. А вместе с тем знал, что эти люди, которые едят его хлеб и пьют его воду, они поклоняются идолам и раздражают его. А вот откуда, что это за боги? Вот второй вариант, который упоминает Иисус Навин. Боги, которым служили отцы, будучи за рекою. А это что за боги? И когда отцы были за рекою? Что это за река? Это не река Нил. Это река Ефрат. Это река, из-за которой вышли отцы из Ура Халдейского, из Халдеи. Кто вышел оттуда? Подскажите, кто знает Библию, кто помнит историю? Авраам вышел. Это ж праотец евреев. А потом возвратился Иаков. Зачем возвратился? Для того, чтобы жениться. Ну, сначала раб Авраама возвратился для того, чтобы сыну Авраама Исааку привести или найти жену. Тоже из этого же места, из-за реки привел Ревеку. А потом Иаков, сын Исаака, жил там, женился. А потом, когда уходил от Лавана, тестя своего, помните, что сделала Рахиль? Захватила идолов. А Иаков не знал, он... Когда Лаван догнал их, и самая большая претензия у него была: «Ты украл моих идолов». Это самое дорогое, что было у Лавана. И вот здесь такая кража. Может быть, он бы и не погнался по-другому. А Яков говорит: «Бог свидетель». Начал клясться и божиться, как Петр. Не может такого быть. Он думал, как вот у него сердце бьется, так и у его жен, и у его дома. «Я и дом мой будем служить Господу, и служим Господу», спорил с Лаваном. А не знал, что он-то служил, а дом его далеко не полностью принадлежал Господу. И в тайне, как самое дорогое, вынесла из дома отца Рахиль, любимая жена Иакова, идолов вынесла. А потом, когда уже Лавана проводили, так Иаков-то и не узнал. Прошло время, видимо, дошло до него. Думаю, вот удивлялся, да? Не было предела удивлению. Как? Ты спрятал. А где ж ты их прятала, когда Лаван все обыскал, все прошертил, всех шатры прошел, все перевернул? Как ты умудрилась? Ну, думаю, что не это волновало Иакова, а его волновало то, что его любимая жена мыслит не так, как он. Не так она любит Господа. А у нее есть что-то более лучшее, чем Господь, который... благословлял их, который охранял их, который так, ну, помогал, посылал все необходимое. И он служил всем сердцем Господу, а его любимая жена поклонялась идолам. И он решил сделать очищение. Сделал призыв своему дому. Давайте украшения снимем. Давайте идолов всех соберем и закопаем их. И так и сделали. Закопали этих идолов. Расстались, кажется. Но знаете, друзья дорогие, какой живучий грех. Как трудно расправиться с этими идолами. С тех пор прошло, вот, это ж боги, которым служили отцы за рекою, с тех пор прошло лет, ну как бы не 600. Представляете, 600 лет прошло. Иисус Навин говорит, отвергните богов, которым служили отцы ваши, будучи за рекою. Если бы не было этих богов, если бы все их тогда закопали и полностью расстались бы с ними, то не нужно было бы Иисусу Навину так вот убеждать, так переживать и призывать отвергнуть богов. Это было бы не актуально. Зачем лишние слова портить, пускать на ветер? Видимо, наряду с богами египетскими. И были эти боги заречные, которым втайне поклонялись. И передавалось это от ивеки к сынам, к дочерям. И официально была одна религия, живому богу поклонялись. Они официально, в тени, подпольно поклонялись другим богам. Представляете, какая обстановка была, друзья дорогие. А Иисус Навин это знал. Он видел и очень переживал. И сделал такой выбор. Ну, я теперь, друзья, хочу еще один вопрос задать. А вот что лучше, если бы так вот, по принципу, из двух зол избирают какое? Меньшее, да? Это разумно. Из двух зол избирать меньшее. Где больше зла? Служить только идолам или служить, ну, немножко идолам и Богу служить? Что лучше? Мы не говорим сейчас третий вариант, только Господу. А вот и то, мы понимаем, что и то плохо, да? Но все же таки, что лучше? Служить только идолам или, ну, знать истину, хоть как-то Богу служить, ну и немножечко идолам прислуживать. Что лучше? Какой вариант более приемлемый? Ну, если что-то изберем хуже, то, естественно, автоматически будет оставшееся лучшим. Лучше только идолам. Раз уж служите идолам, да, то не трогайте Бога и не делайте вид, да? Ну, а так, логически, то, ну, все ж таки, а может быть, гляди, со временем и идолов оставит. А как-то вот мы иногда смотрим так, ну, человек пришел на собрание, приближается к Господу, но полностью не может еще всего оставить там. Ну, мы так иногда говорим, ну, пусть дайте время, пусть Господь проведет в нем работу. Да, когда Господь проводит работу, это хорошо, и Господь делает свое дело. Но бывает, человек останавливается на пути развития духовного. Ну, скажу, что стоять не будет, будет отступать. И если уже впустил в сердце идолов, то это как такая мерзкая закваска, заквасит все тесто. И вот не остановится на том, что папа смотрит по ночам телевизор, а потом этот папа, мама переживает, что с папой делается, некогда времени, нет времени Библию читать. Как только, так и смотрит почтовый ящик, когда придет газета «Советский спорт», или как сейчас называется, спортивные новости, весь там в футболе, кто ж выиграл, такой больной человек. Так переживает. И это не сразу, это развивается. Это закваска, которая заквашивает все тесто. Это даже она пришла, нашла такой вариант. Некогда читать Библию. Она вперед него, раз с почтового ящика газету, и между строчками спортивных новостей пишет места из Библии. Может быть, будет читать спортивные новости, да, и прочитает что-то из Библии. Я не думаю, что он читал их. Он между строчек обычно не читал. А читал только то, что вот касалось спорта. И не хватало места. Вот закваска, малая закваска квасит все тесто. Друзья дорогие, все плохо. Одинаково плохо. И служить просто идолам, и служить Богу, и немножко прислуживать идолам – это плохо. Потому что все равно ты не сможешь служить Богу. Все равно скатишься на полное служение идолам, на полную зависимость от этого греха. Друзья дорогие, думаю, что вопрос этот серьезный. Вот в то время было так. Я думаю, вот этот исторический фон, о котором я сейчас поговорил, и цель моего слова была именно рассказать вот то, при каких обстоятельствах были сказаны эти слова. Иисус Навин очень переживал, что народ говорил, что мы Господу служим, Но до него доносились плохие вести, что не только Господу служат, служат они и другим богам. И это трагедия. Он понимал, что это трагедия. Он понимал, что сейчас они служат Господу внешне, но пройдет время, они и внешне забудут Господа. И народ вот на этот призыв сказал: «Изберите». То есть этими словами, я думаю, здесь не тот смысл был, что «пожалуйста, вам право, выбирайте». Тут не в этом смысле он говорил, а он говорил, что нельзя служить и Богу, и идолам. Вы лучше выберите и будьте или идолопоклонниками, и тогда вообще Бог вас отвергнет, или Господу. Так вот служить и вашим, и нашим, и Богу, и идолам нельзя, не получится у вас. Вот в этом он их убеждал. А народ сказал: «Не волнуйся, мы Господу будем служить». Так торжественно заявили, так это было, ну, возвышено. «Не переживай, Иисус Навин». И знаете, что произошло? Через короткое время, может быть, лет 10, ну, 15 прошло. И мы читаем такие печальные слова: «Забыли израильтяне Господа и стали полностью служить идолам». Пока еще живы были вожди народа израильского, которые были очевидцами тех великих Божьих дел, то народ израильский служил Господу официально. А потом, когда они поумирали, то, что было в подполье, оно вышло на свет, и они забыли Бога и стали служить идолам. И словом, они тут Иисусу Навину соврали. Соврали, может быть, даже в наглую. Они знали, что в их домах есть идолы. Но, может быть, и не знали. Бывает такое, что муж распинается за кафедрой, говорит, вот то-то, то-то грех перечисляет, а жена дома там красится, там, а девочки: «Ну, мама, ты что? Тихо, молчи». Все. И это такое воспитание. Друзья, служить Богу и идолам не получится, если вы хотите остаться Богу верными. Все нужно отвергнуть. Иисус призывает, это главный призыв: отвергните этих богов, которым отцы ваши служили, и служите преданно, чистосердечно, полностью Господу. По-другому вы не сможете служить. По-другому это обман. Обманы самого себя. Ну, Господа, конечно, не обманешь. Пусть благословит Господь, чтобы вот это общение прошло, и мы поняли то, что хочет Господь нам сказать каждому, поняли свое состояние, чтобы Господь действовал среди нас. Помолимся сейчас. Аминь. Люблю вас тоже. Дякую.